Нет, мы не дадим им знания своего оружия, которое никогда не будет вредить людям. О наших ударах враги будут узнавать тогда, когда они их поразят. Наши противники сами так захотели. Может ли цель, которую добиваются, оправдывать любые средства, которыми ее добиваются? Аристотель учил Александра Македонского, что это руководящий принцип всей мировой политики. Совсем недавно Никола Макиавелли писал, что это руководящий принцип политической мудрости. Спиноза утверждал, всякому государству позволительно насилие над другим. Главной целью всякого государства должно быть собственное благо. Главная цель всякого человека – его собственное благо и выгода. Мартин Лютер, отец-реформатор, объявил, что считает дозволенными всякие средства, лишь бы они вели к спасению. Всю историю человечества цели и средства порождали и определяли друг друга. История учит, что невозможно осуществить никакого грандиозного дела или плана, если строго считаться с правами и благами отдельных личностей. Уже тысячелетия то лучше, что осуществляют выдающиеся личности, достигается ценой лишений и страданий некоторых людей. Те, кто отвергают тезис «цель оправдывает средства», отвергают все перевороты, заговоры, которые совершаются только с нарушением существующих прав, а значит, и отвергают дела многих великих людей и их идеи, направленные на движение человечества вперед. Разве не благом было свержение Калигулы и Нерона? Вся политика, шпионство для государства, охрана порядка и граждан основана на принципе «цель оправдывает средства». Ни один философ, ни один мыслитель не смог примирить господствующие в политике принципы с требованиями строгой морали. Враг не говорит безнадежному больному, что он завтра умрет. Добрые люди спасают невиновных, обманывая их преследователей. Сын берет на себя вину за отца, спасая его от казни. Сами властители заявляют, что существует высшая нравственность, совсем не похожая на традиционную строгую мораль. Но проповедование принципа «цель оправдывает средства» неизбежно сопровождается массовыми злоупотреблениями исполнителей. Само государство создавалось и действует с массовыми нарушениями нравственности и справедливости. Многое из того, что сейчас считается священной традицией, основано на вопиющей несправедливости. В существующем мире право и добро осуществляется с помощью нарушения права и добра, а высшие идеалы часто достигаются с помощью бурных потрясений, заговоров и переворотов. Это трагично, но общие законы проверяются на конкретных примерах. Общество Иисуса будет совершенствовать людей в христианском учении и жизни. Мы будем распространять истинную веру проповедями Слова Божия, подвигами любви к ближнему и дальнему. Мы будем исповедовать верующих и давать утешение христианам. Все люди должны быть довольны той благодатью, которую дана им Святым Духом. Нельзя завидовать тем, которые одарены ею более. Святой Престол заявил, что нужны новые поколения монахов и духовенства. Общество Иисуса займется воспитанием и образованием общества. Для того, чтобы наши коллеги начали учить и воспитывать детей во всех крупных городах Европы, обществу нужны тысячи, десятки тысяч духовных рыцарей. Но принимать мы должны только лучших из лучших, учить и воспитывать их, давать им прекрасное образование. Проповеди среди народа, воспитание и образование подрастающих поколений, защита основ истинной веры в борьбе с реформаторами – вот наши главные средства и методы. Они принесут нам победу. Игнатий Лойола весной и летом 1539 года писал не только устав общества Иисуса, продумывал его иерархию, структуру, миссионерскую деятельность. Он подготовил общий экзамен для вступающих в орден иезуитов, состоявший из 100 разделов, который дошел до нашего времени. Главное из того, что должен знать любой человек, желающий войти в общество Иисуса. Да изложат кандидатам изначальный замысел тех, кто впервые объединились в этом обществе. В общество принимают лиц, уже освободившихся от мирских уз и решивших целиком посвятить себя служению Богу, той или иной монашеской корпорации. В соответствии с этим, все желающие вступить в общество должны до того, как начать послушническую жизнь, в одном из домов или коллегий общества раздать все свое имущество, отказаться от наследства и прочих ожидаемых благ и распорядиться ими, прежде всего освобождаясь от долгов и прочих обязательств, если они имеются. И в этом случае они должны действовать без промедления. В противоположном случае они должны употребить все свое имущество на добрые и благочестивые дела, раздать нищим. Христос говорил, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мной. Они могут распределить свое имущество по своему усмотрению, исторгая из своей души всякий помысел когда-либо вновь овладеть им, Каждый, вступающий в общество, следуя завету нашего Господа Иисуса Христа, должен сказать себе, что он оставил своего отца, свою мать, своих братьев, своих сестер и все, чем он обладает в мире. Также он должен исполниться уверенности, что именно к нему обращены слова: «Кто не оставит отца своего и матери, а также и жизни своей, тот не может быть моим учеником». Да приложит он усилия к тому, чтобы потерять всякую плотскую привязанность к своим близким и да преобразит ее в духовное рабство, возлюбя их единой любовью, которую требует данная нам заповедь любви вопрошающей. Да совершит он это подобно человеку, умершему для мира, отвергнувшему себялюбие и живущему единственно ради Господа нашего Иисуса Христа, которого он почитает и за родителей, и за братьев, и за все, что есть в этом мире. Ради великого восхождения в духе и особенно ради глубочайшего самоуничижения и смирения следует вопросить кандидата, поистине ли он согласен с тем, чтобы все его проступки, ошибки и все то, что от него исходит, и все, что в нем заметят, доводилось до сведения старших кем-либо, дознавшимся об этом не из исповеди. Поистине согласен ли он, как и другие, содействовать исправлению ближнего и своему собственному через взаимное обличение в должной любви и милосердии, чтобы помочь взаимному развитию в духе, особенно тогда, когда ради вящей славы Господа Бога к этому их произведет отвечающий за них настоятель. Если кандидаты желают следовать путем общества, они получают пищу, воду, питье, одежду и ложе бедняков. И да исполнятся они уверенности в том, что в обители обладание наибеднейшим способствует его величайшему духовному благу и содействует утверждению между всеми равенства и умеренности. Первые члены общества познали нужду и нищету. Те, кто приходит после них, должны по возможности продвинуться столь же далеко, как их предшественники, и даже еще дальше, в подражание нашему Господу. Братья, принесшие 4 обета, братья, принесшие 3 обета, и, если настоятель посчитает это полезным, обучающиеся послушники, одобренные обществом и принесшие 1 обеты, сияне до принесения своих обетов также должны, подобно первым членам общества, на протяжении 3 дней, в определенные часы, просить милостыню у ворот ради любви к нашему Господу Богу. Вопреки обычным человеческим представлениям, братья смогут в служении и прославлении Бога еще более смириться и еще более духовно возрасти, создавая славу Его божественному величию. Они окажутся более подготовленными и вновь повторят это, когда от них это потребуется, или когда они почувствуют необходимость или полезность этого, чтобы отправиться в любую часть света по повелению или указанию Верховного Викария Господа нашего Иисуса Христа, либо во имя Его и того, кто в это время будет главой общества. Ибо наш обет требует от нас подготовленности и внутренней расположенности совершить все то, что нам повелят совершить в урочное время ради нашего Господа, не ожидая и не спрашивая какого-либо вознаграждения в этой переходящей жизни, но постоянно уповая на ту жизнь, которая во всех отношениях вечна по владычному и божественному милосердию. Когда будет наступать время смирения и самоотречения, когда необходимо выполнить самую простую и черную работу, например, готовить пищу, убирать помещение, следует с полной готовностью выполнять именно то, чему ты испытываешь наибольшее отвращение, если бы тебе было приказано выполнить такую работу. Тот, кто идет на кухню, готовить или помогать повару, должен с полным смирением подчиниться повару во всем, что касается его работы, и неизменно оказывать ему полное послушание. Если же он поступит по-иному, то создаст впечатление, что тем более он не окажет послушания и любому настоятелю. Ибо истинное послушание смотрит не на того, кому оно оказывается, а на того, во имя кого оно совершается. Если оно совершается исключительно ради нашего Творца и Господа, тогда оно относится к Нему, Господу всех. Следовательно, нет никакой необходимости размышлять, о ком идет речь. О поваре или настоятеле обители, или о том, кто отдает приказ. Ибо в здравом рассуждении подчинение оказывается не им и не ради их, но исключительно Богу и только ради Бога, нашего Творца и Господа. Во время болезни должно оказывать полное послушание не только духовникам, чтобы они наставляли душу, но и с не меньшим смирением и врачам и братьям милосердия, чтобы они наставляли тело. Действительно, первые трудятся ради совершенно духовного здоровья, а вторые – ради полного телесного здравия. Одинаковым образом, больной должен проявить великое смирение и великое терпение, чтобы посетители и те, кто говорят и общаются с ним, получили не меньшее назидание во время его болезни, чем тогда, когда он пребывал в полном здравии. И все это ради вящей славы Господней. Нам представляется необычайно важным перед лицом божественного величия, чтобы у настоятелей были полная осведомленность о том, кто им подчинен. Это необходимо для того, чтобы они могли лучше или руководить, и лучше их наставлять, и, учитывая их суть, лучше руководить ими на пути Господнем. Будучи более осведомленными относительно их внутренних и внешних дел, настоятели смогут также лучше, с большей заботой, с большей любовью и большим попечением помогать им и охранять их души от искушений и опасностей, которым они могут столкнуться в будущем. Мы должны быть готовыми, в силу нашего обета и образа жизни, идти во все части света каждый раз, когда мы получим повеление от Верховного Понтифика или от нашего непосредственного руководителя и главы. Чтобы должным образом осуществить эти миссии, посылая тех, а не других, возлагая одну задачу на одного, а другую на другого, не только весьма важно, но основополагающе, чтобы настоятель был полностью осведомлен о влечениях и настроениях тех, за кого он несет ответственность, а также о недостатках и грехах, которые ранее им были присущи, и к которым они более подвержены и более влекомы. Настоятель должен все это учитывать, ибо тогда он сможет лучше управлять ими, не подвергая их свыше их сил, опасности и усталости, превышающим те, которые они могли понести с любовью о нашем Господе. Благодаря этому настоятель сможет достойным образом, сохраняя в тайне все то, что стало ему известно, направлять и осуществлять все необходимое и полезное для вселенского тела общества. Подобно тому, как мирские, следующие за миром, любят и с великой настойчивостью стремятся к почестям, известности, славному имени, вызывающему почтение у людей согласно учению мира сего, так и те, кто шествует в духе и поистине следуют за Христом нашим Господом и любят и настойчиво стремятся к противоположному, то есть желают облечься в одеяние и багряницу Господа из чувства любви и почитания, которые принадлежат Ему по праву. И до такой степени, что, не впадая в оскорбление божественного величия и не вводя в грех ближнего, они желают перетерпеть несправедливости, лжесвидетельства, бесчестия, быть принятыми за умалишенных и считаться таковыми, не давая к этому никакого повода. И все это ради своего желания хоть в чем-нибудь уподобиться нашему Творцу и Господу Иисусу Христу и подражать Ему, облачаясь в Его одеяние и багряницу, ибо и Сам Он облачился в них ради нашего великого духовного блага и дал нам образ для подражания, ибо во всем том, что для нас посильно, в Его милости и благодати мы желали подражать и следовать Ему, ибо Он есть путь, ведущий людей к жизни. Кандидата необходимо спросить, испытывает ли он влечение ко всему этому, столь спасительному и столь плодотворному для совершения его души? Кандидата необходимо спросить, испытывает ли он влечение ко всему этому, столь спасительному и столь плодотворному для совершенства его души? Если же в силу человеческой слабости и беспомощности он не ощутит в себе эти столь пламенные стремления к нашему Господу, тогда следует спросить его, испытывает ли он хотя бы малейшее желание ощутить их в себе? Если кандидат ответит утвердительно, что у него действительно есть стремление к этим столь святым устремлениям, тогда нужно вопросить его, чтобы это стремление осуществилось наилучшим образом. Решится ли и готов ли он при необходимости принять и терпеливо страдать по благодати Божией всякую несправедливость, насмешки, оскорбления, связанные с багряницей нашего Господа, как и все прочее подобного рода, или от какого-либо насельника обители, или от какого-либо члена общества, в котором он желает нести послушание, смиряться и достичь жизни вечной, или же от какого-либо постороннего человека, в жизни сей не воздая злом за зло, но добром за добро. Чтобы вернее достичь такой степени совершенства, столь драгоценной для духовной жизни, величайший и важнейший долг каждого заключается в стремлении, в нашем Господе, к большему самоотречению и постоянному самоумерщвлению, настолько это доступно человеку. Наш же долг – помогать и споспешествовать в той мере, какой Господь дарует нам свою благодать, кандидату ради вящей славы и вящего прославления Господа. За 9 месяцев 1539 года Игнатий Лойола создал все необходимое для полноценной работы Ордена Духовных Рыцарей. Были разработаны иерархия, структура, организация общества Иисуса, определены цели, смысл, методы, способы и средства деятельности нового ордена, написаны требования и экзамены для вступающих в орден. Игнатий готовил программу воспитания и образования юношества, программу работы знаменитых иезуитских коллегий, изменивших людей Европы. Он совершенствовал и совершенствовал свои духовные упражнения, работа над которыми заняла у него еще 10 долгих лет. С июня 1537 года он собирал членов общества и читал им написанный тогда же устав Ордена Духовных Рыцарей. Кто желает быть членом общества, которое мы называем именем Иисуса, кто желает сражаться под знаменем Христа и служить одному Господу Богу и его наместнику на земле, римскому папе, тот должен дать торжественный обет целомудрия и вечно помнить цели нашего общества. Оно основано единственно для того, чтобы совершенствовать людей в христианском учении и жизни и распространять истинную веру проповедованием плоти, подвигами любви, воспитанием истинного понятия о христианстве, наконец, исповедованием верующих и подаянием христианского утешения. Каждый должен довольствоваться той мерой благодати, которая дарована ему Святым Духом, и не должен питать неразумной ревности к другим, которые, быть может, одарены ею более. Для этого и чтобы поддержать порядок, необходимый в каждом благоустроенном обществе, мы из нашей среды должны избрать себе главу или генерала. Он один будет иметь право решать, на какое дело кто годен и кому поручить какое занятие. Генерал с согласия прочих членов ордена должен иметь право постановлять для общества известные правила и уставы, которые сочтет нужными для цели общества. Он не может ничего постановлять без ведома и совета прочих членов. Поэтому в главных, важных случаях, при установлении общих правил и положений, имеющих для ордена важнейшее и постоянное значение, генерал должен созывать на совет всех членов общества, или, по крайней мере, большую их часть, и тогда вопрос решается простым большинством голосов. В менее важных случаях и особенно в делах, не терпящих отлагательства, достаточно созвать на совет только тех членов, которые найдутся поблизости. Однако приводить уставы и постановления в исполнение, то есть начальническая и исполнительная власть, принадлежит одному генералу. Генерал ордена теряет свои права и звания в 6 случаях. Первое. Если он явно совершит смертный грех. Второе. Если он убьет или ранит кого-нибудь. Третье. Если употребит в свою пользу доходы коллегий. Четвертое. Если подарит их кому-либо без пользы для общества. Пятое. Если отторгнет недвижимую собственность домов или коллегий общества. Шестое. Если будет покровительствовать лжеучению. Духовник генерала назначается не им, а обществом. Каждый и всякий должен быть убежден, что те, которые живут по закону послушания, должны предоставить себя руководству божественного провидения, которое действует при посредстве старшин ордена. Слепое послушание требует, чтобы человек превратился в труп, которому можно придать какое угодно положение, или в посох, которым может управлять по своему усмотрению тот, кто держит его в руках. Да будет известно всем членам нашего общества, и да напишут они это неизгладимыми буквами не только на дверях своих обителей, но и в сердцах своих на всю свою жизнь. Все наше общество, и, следовательно, все и каждый, кто в него вступает, обязываются верно повиноваться нашему святому отцу, папе и всем его преемникам. И только с этим условием имеют право трудиться для Бога. Хотя Евангелие учит, и потому Церковь признает догматом, что все верующие в Христа обязаны повиновением и покорностью римскому папе, как видимому главе Церкви и наместнику Иисуса Христа, тем не менее, чтобы показать великое смирение нашего общества вообще и полное самоотречение каждого его члена в особенности, чтобы всенародно засвидетельствовать решительный наш отказ от собственной воли, мы обязываемся принять особый обет послушания. Этот обет должен состоять в том, что мы обещаем всегда немедленно и безобедно повиноваться всему, что нам прикажут нынешний и будущий папы. Настолько это послужит для блага душ и для распространения религии, какие бы поручения они нам ни давали, хотя бы они послали нас к туркам или к другим неверным, даже в самую Индию или к еретикам-лютеранам, изматикам и правоверным. Поэтому все, кто намерен вступить в наше общество, должны, прежде чем принять на себя такое бремя, хорошенько взвесить и подумать, Обладают ли они для этого достаточную душевную силу, чтобы с Божьей помощью взобраться на такую крутизну? Они должны подумать, озарил ли их на это дело Святой Дух такой степенью своей благодати, чтобы они могли надеяться при его помощи не пасть под великим бременем такого призвания. Но, раз решившись твердо быть Христовым воином, они должны денно и ночно не снимать меча и каждый час быть готовыми выполнить свои обязанности. Никто из членов общества не должен увлекаться честолюбием, самовольно брать на себя миссии и должности, и тем более вступать от своего лица в переговоры с римским престолом и вообще с духовными властями. Все это принадлежит одному наместнику Христа, папе и генералу ордена. Все приказания должны исходить от них. Но если член ордена получил какое-либо поручение, то ни под каким видом не должен отказываться от него и обязан немедленно его исполнить. Генерал, со своей стороны, обязывается не входить без ведома общества ни в какие соглашения с папой по важным миссионерским предприятиям. Все и каждый должны дать обет повиноваться генералу во всем, что касается уставов ордена. Генерал же обязывается давать только такие приказания, которые, по его мнению, направлены к достижению цели общества. Особенно он должен заботиться о том, чтобы общество никогда не упускало из виду воспитание юношества и наставление невежественных взрослых в главных основаниях христианского учения, в 10 заповедях и прочих главнейших положениях христианства, более или менее подробно, смотря по обстоятельствам, времени и месту и по способностям лица. Это тем необходимее, что без оснований христианской веры невозможно истинная добродетель. Генерал и все общество должны обращать строгое внимание на то, чтобы никто из членов ордена не отказывался посвящать себя первоначальному обучению христиан, воображая, что он призван совершить нечто более высокое и считая такую деятельность слишком ничтожную для своих способностей и познаний. Между тем, ничто не может быть полезнее этого первоначального обучения, как для наставления ближних, так и для подвигов смирения и милосердия, и, наконец, для достижения нашей цели. Словом, для пользы ордена и в видах постоянного упражнения себя в смирении члены общества должны во всем и всегда повиноваться генералу, по правилам общества и чтить в нем представителя Христова. Опыт учит, что только те люди ведут чистую, назидательную и полезную жизнь, которые более всего чужды яда алчности и всего более приближаются к евангельской бедности. Известно, что Господь Иисус Христос сам заботился о питании, одеянии рабов своих, служащих Царству Небесному. Поэтому все и каждый член нашего ордена должны дать обет вечной бедности и объявить, что ни для себя лично, ни вообще для своего ордена не станут присваивать себе недвижимости, владений и их доходов, а будут довольствоваться тем, что миряне добровольно пожертвуют им на их бедность. Но они могут иметь при университетах коллегии, и для этих коллегий могут нанимать имения и другие имущества с доходами и процентами с них, чтобы обращать их на пользу и надобности учащихся. Надзор за коллегиями и учащимися, управление ими и их доходами принадлежит одному генералу и уполномоченным от него братьям. Они заведуют всем, что касается принятия, увольнения, возвращения и исключения учителей, смотрителей и учеников, а также ведение устава, правил и положений, обучение и руководство для учащихся, их наставления, наказания, пищи и одежды, вообще всего, что касается воспитания, попечения и управления. Таким образом, удобнее всего предупредить злоупотребление имуществами и доходами со стороны учеников. Что же касается общества, то оно ни под каким видом не может обращать коллегиальных имуществ в свою пользу. Все доходы с коллегиальной собственности должны употребляться на воспитание учеников. По достижении ими достаточных познаний в науке, общество может при тщательном испытании принимать их в свою среду и давать места учителей. Все члены ордена, посвященные в священники, должны отправлять все церковные требы, хотя бы не имели ни прихода, ни вообще постоянной должности и доходов с них. Они должны оправлять церковные службы каждый особо, каждый сам по себе, а не все вместе, как монастырские братья. Надо заботиться о своем теле и здоровье, чтобы сохранить силы, необходимые для служения Богу. Тот, кто заметит, что какое-то блюдо вредно ему, должен заявить об этом своему начальнику. Никогда не следует доводить умерщвление плоти до крайности и лишать себя того, что необходимо для сохранения сил. Физический труд не должен утомлять ум и подрывать силы организма. Гимнастические упражнения, постепенно развивающие тело, обязательны для всех без исключения. Слишком строгое и продолжительное бдение и слишком строгое подвижничество, безусловно, запрещены. Всякий и каждый обязан отдавать отчет о своем физическом режиме духовнику, который делает заявление начальнику, если находит что-нибудь вредным. В каждом общежитии имеется специалист, который следит за общественной гигиеной. Таков устав нашего ордена, составленный нами под покровительством святого отца Павла и представленный нами на утверждение апостольского престола. Это краткий очерк, но, тем не менее, довольно ясный для тех, кто интересуется нашими намерениями и деятельностью. Он может служить руководством всем, кто пожелал бы вступить в орден. Мы по опыту знаем, каким тяжким испытаниям подвержена жизнь, подобная нашей, и поэтому постановили не допускать никого в наше общество без предварительного испытания. В воинство Иисуса следует принимать только тех, кто выказал усердие в служении Христу и оказался чист в жизни. Да ниспошлет Христос милость и благодать свою нашему слабому начинанию во славу Бога Отца, Ему же слава во веки. Аминь. В июне, июле и августе 1539 года духовные рыцари разошлись по всей Европе выполнять свои миссии в соответствии с правилами общества Иисуса. В начале августа 1539 года Игнатий Лойола передал проект устава ордена иезуитов на утверждение римскому папе Павлу III. По всей Европе шли религиозные войны, вооруженные конфликты с реформаторами, экспансия самой реформации на католический мир, сопровождавшаяся несоблюдением законов, неумеренностью желаний, деградацией общественной жизни из-за зависти, сопровождаемой клеветой, служебными злоупотреблениями, предательствами, обманами, жаждой власти и богатства. Через кардинала Конторини Лойола передал проект устава ордена иезуитов Павлу III, который в это время находился в Тибуре. Павел поручил рассмотреть его отцу Томасу Баде, магистр Сакри Палатии, который очень хвалил устав. Папа внимательно прочитал проект и воскликнул: «Digitus Dei est hic» – «Здесь перст Божий». Игнатий Лойола обещал дать Святому Престолу целую армию, готовую подчиняться папе, посвятить свою жизнь постоянному служению Христу и папе, исполнять военную службу под знаменем Христа, служить только Иисусу и римскому первосвященнику, как его земному наместнику. 3 сентября 1539 года Павел III принял Игнатия Лойолу, который попросил утвердить общество Иисуса буллой. Павел III передал устав на рассмотрение комиссии из трех кардиналов. «Дело слишком важное, чтобы я мог положиться только на свое личное мнение». Пока работала комиссия, папа дал первые поручения духовным рыцарям. Фабер и Лайнес были посланы в Парму, Бабадилья – в Искию, Леже – в Брешию, Кадюр – Падую, Броя и Страда – Сиену, Ксавье и Родригес – в Лиссабон. Во всех местах соратники Лойолы действовали в высшей степени удачно. К духовным рыцарям, новым слугам Святого Престола, начало проявляться повышенное внимание в обществе, которым совсем не все сочувствовали Игнатию, активно действовавшему в Риме. Кардинал Бартоломео Гвидичиони, очень знающий богослов, даже не стал рассматривать устав ордена иезуитов, сославшись на постановление Литеранского и Лионского соборов XIII века, запретивших создание новых духовных и монашеских орденов. Каков бы ни был новый орден, церкви он также не нужен, как и многие другие, от которых она была бы рада избавиться. Гвидичиони заявил, что создаваемый Лойолой орден возбудит зависть других орденов, а в церкви и без этого хватает раздоров и всеобщей ненависти. Ей не нужны новые поводы к вражде. Лучше уничтожить все ордена или, по крайней мере, уменьшить их количество, чем плодить монахов, которые, как всем известно, принесли папскому престолу больше вреда, чем пользы. Дело не двигалось с места целый год, но хлопоты Лойолы и его сторонников все же увенчались успехом. Большую роль сыграла успешная деятельность духовных рыцарей. В марте 1540 года в Индию с миссией отправился Франциск Ксавье, впоследствии названный ее апостолом. Миссионерская деятельность иезуитов на других континентах началась. Кардинал Гвидичиони из противника общества Иисуса превратился в его ревностного сторонника. Новое общество будет служить рычагом, при помощи которого римская церковь, потрясенная реформацией, снова поднимается на высоту, а папа приобретает в нем орудие, которого еще не имел. Устав ордена иезуитов был тщательно исследован комиссией кардиналов и найден превосходным. 3 сентября 1540 года в торжественной обстановке римский папа подписал буллу «Regimini Ecclesiae Universae». Орден иезуитов под названием «Общество Иисуса» был утвержден, но количество его членов ограничивалось 60 человеками. Отец Игнатий не захотел назвать духовных рыцарей ни лоялистами, ни игнитианцами, как это было принято у монахов. Он всегда говорил, что во главе ордена иезуитов стоит Иисус Христос. Имя иезуиты утвердилось за духовными рыцарями со второй половины XVI века. Официально орден назывался Societas Jussu – Общество Иисуса. Буллу римского папы об утверждении нового ордена читали в храмах всего католического мира. Общество Иисуса состоит из желающих воевать под знаменем Христа и служить только Господу и римскому первосвященнику, его викарию на земле. Они должны дать обеты целомудрия, бедности, послушания, генералу и повиновения папе. Генерал имеет неограниченную власть, но он обязан составить устав общества с согласия большинства членов. В управлении делами общества генералу предоставляется полная свобода. Мы хотим, чтобы все члены вообще и каждый из них в особенности дали обет нищеты, бедности и объявляем, что даже для содержания общества или в пользу его, никто из членов вообще каждый в отдельности, не все вместе, не имели права приобретать недвижимое имущество, государственные процентные бумаги или какие бы то ни было доходы, но должны довольствоваться подаянием для удовлетворения своих насущных нужд. Члены общества могут иметь при университетах свои коллегии, владеющие доходами, земельной собственностью и капиталами, употребляемыми на удовлетворение нужд студентов. Генерал общества сохраняет полную административную власть как над этими имуществами, так и над студентами в отношении выбора, отказа, принятия или удаления начальствующих лиц и самих студентов, и ведает вообще все дела по управлению коллегиями, но так, чтобы студенты не могли злоупотреблять этим имуществом. Ни само общество не могло присвоить его себе и обратить не в пользу студентов. 4 марта 1541 года все иезуиты собрались в Риме. Лойола прочитал им буллу папы о создании общества Иисуса. Совместно был уточнен и дополнен устав ордена. Каждый член общества должен никогда не упускать из виду Бога, или точнее цели учреждения ордена, ибо она одна представляет истинный путь к Богу. Духовные рыцари, дававшие монашеские обеты, не стали монахами. Члены прежних орденов жили общинами в монастырях, постоянно молились и вели созерцательную жизнь, посвященную Богу. Они были отрешены от общества и мира, занимаясь богословием и созерцанием. Исключение, да и то достаточно относительное, составляли францисканцы и доминиканцы. Иезуиты должны были жить в обществе и мире. У духовных рыцарей были обители, дома, позднее миссии, в которых они не жили постоянно, но всегда были готовы делать, что назначат, или идти, куда прикажут. Целью ордена была его деятельность среди людей на благо католической веры и Святого Престола. Очень скоро многочисленные миссии ордена разъехались по всем странам и континентам для обращения язычников и борьбы против еретиков. Одной из самых главных задач общества было светское и духовное воспитание. Необходимо было учить и наставлять не только юношество, но и невежественных взрослых, давать им образование и воспитание. Лойола часто говорил, что только это может остановить распространение ересей. Будущих иезуитов готовили в орденских новициатах, всех студентов в орденских коллегиях. Все духовные рыцари были тесно связаны между собой. Структура и иерархия ордена, придуманная Лойолой, давали обществу необыкновенную силу и энергию, которой не имел до этого ни один монашеский орден. Современники и последователи почти в один голос заявляли, что нельзя не удивляться и поражаться необыкновенному и могучему уму, создавшему общество Иисуса. Противники Лойолы пытались утверждать, что в уставе иезуитов ни слова не говорится о тех целях, которые вели бы к благу человечества, и ничего не говорится о самосовершенствовании иезуитов, что почему-то считалось главной задачей духовных братств. Членов общества упрекали, что их устав противен разуму, потому что требует полного отречения от личной воли, слепого подчинения, пассивной деятельности, отрицания родственных связей. Иезуитов, действующих во всех странах, обвиняли в отсутствии любви к родине. 8 апреля 1541 года в доме у римской церкви Санта-Мария-де-ла-Страда духовные рыцари избирали своего первого генерала. Все отсутствующие члены общества присылали письменные заявления. Избрание происходило с помощью записок, в которых было только одно имя – отец Игнатий. Лойола отказался, несмотря на то, что Сальмерон говорил, что он породил их всех во Христе и вскормил своим молоком. Еще дважды повторяли выборы. Игнатий Лойола, находившийся в церкви Сан-Пьетро де Монторио, согласился официально возглавить общество Иисуса. 17 апреля папа Павел III утвердил выбор духовных рыцарей. 22 апреля 1541 года все иезуиты собрались в церкви святого Павла, Чиеса Экстрамурас, расположенную вне городских стен Рима. Капелле Пресвятой Девы в базилике святого Павла свою первую обедню в качестве генерала ордена служил Игнатий Лойола. Перед раздачей причастия он громко прочел буллу папы об учреждении общества Иисуса и произнес 4 обета. В конце обедни перед алтарем генерал принял присягу всех иезуитов. Отец Игнатий прослезился. Сбылась мечта всей его жизни. Общество Иисуса было создано, официально утверждено и может действовать. Упрямый романтик и рыцарь из страны басков создал грозную и могущественную когорту, фалангу, боевую дружину для охраны и защиты горячо любимого им католического мира. Через год ему исполнялось 50 лет. Сохранилось его описание 1541 года, как слегка прихрамывающего лосоватого человека среднего роста, лицом оливкового цвета, впалыми щеками, большим лбом, глубоко сидящими и сверкающими глазами, с загадочно странным выражением лица. Соратники говорили, что на нем лежал отпечаток святости. Враги называли его помешанным человеком. Позднее его часто называли мировым гением. «Мы должны завоевать европейское общество и подчинить его папскому престолу. Мы должны распространить христианское учение по всем континентам, по всему миру. Мы должны преобразовывать нравы и весь духовный строй католического духовенства и монашества и побудить у множества людей угасшее религиозное чувство. Армия духовных рыцарей будет проповедовать людям, действовать на их души, а не просто блистать изысканной речью. Блестящих ораторов много, но если в их выступлениях нет идеи, их забывают почти мгновенно. Армия иезуитов будет проповедовать. Пусть им помогают мои духовные упражнения, которые руководят совестью. Мы воспитаем и выучим подрастающее поколение. Мы будем и говорить, и делать. Каждый получит свой участок работы. Весь мир надо разделить на орденские провинции для учебы и проповедей. Лайнес и Сальмерон поедут на собор, где весь католический мир определит, что такое чистота веры. Кадюр уедет во Францию. Абер, Бабадилья и Леже в Германию, где очень трудно. Бруэ в Англию. Араос и Вилла-Нуова в Испанию. Сальмерон в Ирландию. Родригес уже в Португалии, Савье в Индии. Я буду в Риме. Нужен центр, нужны помощники. Нужно в первую очередь создавать школы и коллегии. Папа передал нам церковь Санта-Мария-де-ла-Страда. Мы соединим пасторские и монашеские обязанности. Не будем сутками ежедневно молиться и петь в хоре. Нам не нужна особая орденская одежда. Все свои силы мы должны тратить на достижение цели общества. Мы отбросим прочь все неглавное, придаточное и посвятим себя существенному, действенному, основному, целесообразному. Пусть болтают другие. Мы будем работать. В Риме смеялись, что после избрания генералом я несколько дней прислуживал мальчикам на кухне. Они не понимают, что такое смирение и что оно дает. Надо скорее закончить духовные упражнения. Они очень нужны рыцарям ордена. Надо написать уставы и программы иезуитских школ и коллегий. Надо, надо, надо. Мы должны по всему миру успешно проповедовать наши идеи. Мы окажем влияние на ход истории, человечества. Мы изменим ее. Я знаю, как и зачем это сделать. Господь моя надежда и опора. Положение католической церкви, ослабленной почти одновременными отпадением миллионов людей, было сложным и печальным. В вере все больше и больше любовь сменялась холодностью. Духовенство и монашество отличалось невероятным невежеством и такой же распущенностью. Монастыри закрывались повсеместно. Найти свое место в миру монахам и монахиням помогали реформаторы, на стороне которых находились почти все общество и ученые. Католицизм и реформация уже много лет вели непрерывную и жестокую борьбу. Мартинисты, лютеране, кальвинисты, протестанты справедливо говорили, что бесстыдство, скупость, невежество стали отличать тех, которые должны и обязаны блистать всеми добродетелями. Люди теряли уважение к религиозным предметам. Даже в римских церквях ночью держали цепных собак, чтобы воры не украли священные сосуды. В других городах ситуация была еще хуже, чем в Риме. Совершающиеся со смехом кощунство и святотатство уже не были чрезвычайным явлением. Религиозные догматы были погребены под горой темных, спорных, вывернутых наизнанку вопросов, на которые якобы не было ответов. Богословы изучали не догматы, а вопросы, вопросы, вопросы. Целые школы философов, схоластиков, занимались не изучением самого католического вероучения, а рассматривали в кривь и в кость бесконечные версии и варианты, спор по которым был закончен еще в V веке. Народ становился все более и более суеверным. В таком состоянии с него было намного легче собирать налоги и получать доходы. Мартин Лютер потребовал заменить существующие общепринятые богословские понятия, и большая часть средневекового европейского общества сказала этому «да». В Европе давно полыхал религиозный пожар. Университеты один за одним переходили к Лютеру и Кальвину, симпатизировали и одобряли реформаторов, количество которых стало огромным. В хаосе псевдоидей реформация стала неуправляемой и хаотичной. Католическое духовенство и монашество мечтало искоренить реформацию, но сделать это было не в состоянии. Все силы антиреформаторские направлялись на восстановление государей и правителей против нового движения. Ненависть миллионов людей вызывала нечеловеческая деятельность инквизиции. С такой поддержкой католический мир быстро сокращался. Начались разговоры, что папы, духовенство, монашество не просто порочны, но и преступны. За церковь заступались, но безуспешно. Появлением ордена иезуитов все изменилось. Везде и всюду, где сталкивались католицизм и реформация, появлялись соратники Лойолы, и своим умом, красноречием, энергией, железной волей побеждали, побеждали, побеждали. Иезуитам стал удивляться и поражаться весь мир. Он не знал, что это только начало. Современники писали, что Игнатий Лойола в 50 лет стал более энергичен, чем в 30. В ордене иезуитов действовала железная дисциплина, и его невозможно было победить. Кичившихся своей ученостью тут же посылали прислуживать на кухню. Чрезмерно гордившиеся знатностью рода сейчас же посылались подметать улицы. Праздные могли целый день перетаскивать камни туда и обратно. Обсуждать приказания было запрещено. Орден иезуитов был проникнут одним духом и одной волей, поэтому всегда достигал своих целей. Игнатий Лойола понял, где находится корень зла тогдашнего состояния католической церкви. Он определил, что необходимо воспитать и образовать новое общество и попытаться перевоспитать уже существующее. И воспитание, и образование должно находиться в одних, но достойных руках. И иезуиты должны воспитывать, образовывать, учить, преподавать в низших, средних и высших учебных заведениях, школах и университетах. Христианский и католический мир должен был стать умным. Благотворительность, миссионерство, проповеди и исповеди должны были помогать воспитанию и образованию молодежи, что стало главной задачей ордена. Для ее решения была необходима образцовая организация. Игнатий Лойола ее создал. Враги назвали ее неограниченной монархией, друзья – высшим созданием разума в человеческом обществе. Общество Иисуса состояло из 6 классов – послушники, ученики, светские кандидаты, духовные кандидаты, исповедники 3 обетов и исповедники 4 обетов. Переход из класса в класс зависел от способностей и степени развития претендента. Игнатий Лойола и его соратники по всей Европе собирали в общество умных и талантливых людей. В орден не принимали еретиков, убийц, женатых и лиц, бывших до этого в каком-либо другом монашеском ордене. Устав ордена предусматривал его строгую вертикаль – папа, генерал, избираемый пожизненно генеральной конгрегацией и утверждаемый папой, ассистенты, провинциалы, ректоры коллегий, прокураторы, исполнители. Все члены ордена иезуитов беспрекословно и слепо повинуются своему генералу, не позволяя себе рассуждать. Им не нужно волноваться за неправильные решения генерала, которым мог стать только человек исключительных способностей и талантов, умный и честный. Прием всех новых членов, назначения на новые орденские должности зависели от генерала. Он созывал Верховный Совет, конгрегации, председательствовал на них и имел 2 голоса. Ничто не совершалось в ордене без ведома и согласия генерала. Лойола установил, что денежные средства, выделяемые на содержание генерала, расходуются советом ордена, который имеет право, в случае растрат или явно соблазнительного образа жизни, немедленно сместить генерала. Он руководит обществом, контролирует деятельность всех его членов, для чего поддерживает постоянную переписку. Основная его обязанность – забота о развитии и совершенствовании ордена, выполнении его целей и задач. Он должен иметь великолепное образование, быть неутомимым, решительным, деятельным, мудрым, осторожным, знать человеческие достоинства и слабости, обладать железной волей для достижения цели. Генерал издает новые постановления и законы ордена, отменяет прежние, освобождает от их соблюдения, если считает это нужным. При отсутствии генерала в Риме его замещает назначаемый им генеральный викарий. Он же руководил орденом в случае смерти генерала, созывал генеральную конгрегацию для новых выборов. Избранный генерал не имел права отказаться от должности. Очень важную роль в ордене играл адмонитор, личный духовник генерала, дававший специальный обет папе наблюдать за руководителем ордена и предостерегать его от ошибок. Вместе с генералом управление орденом осуществляли 4 или 5 ему помощников. Ассистенты, назначавшиеся совет ордена. Вместе с генералом управление орденом осуществляли 4 или 5 его помощников, ассистенты, называвшиеся совет ордена. Ассистенты заведовали ассистенциями, сферами влияния и деятельности ордена. Первыми помощниками генерала Лойолы стали Иаков Лайнес, Иероним Надаль, Иоанн да Поланка, Гонсалес да Камара и Кристобаль де Мадрид, которым подчинялись ассистенции. Итальянская, с провинциями Рим, Сицилия, Неаполь, Милан, Венеция. Португальская, с провинциями Португалия, Гоа, Малабар, Япония с Сиамом, Донкиной и Кахинхиной, Китай, Бразилия и Мараньон. Испанская, с провинциями Толедо, Кастилия, Арагония, Бетия, Сардиния, Перу, Чили, Террафарма, Мексика, Филиппины, Парагай и Квито. Французская, с провинциями Иль-де-Франс, Аквитания, Лион, Тулуза и Шампань. Германская, с провинциями Англия, Верхняя Германия, Нижний Рейн, Верхний Рейн, Австрия, Богемия, Голландия, Фландрия, Польша и Литва. Генерал имел право отстранить ассистентов от должности, но сам сместить их не мог. Ассистенты могли созвать общую конгрегацию, собрание ордена, и теоретически низлагать генерала в случае общего желания ассистенции и провинций. Адмонитора, духовника и ассистентов генерала назначала генеральная конгрегация сразу же после выборов нового главы ордена. Генерал мог единолично изменить устав и изменить статус совета ордена, сделав своих ассистентов просто исполнителями своей воли, но подобных случаев в истории общества не было. Территории и земли, где действовал орден иезуитов, делились на провинции, во главе которых находились провинциалы, назначаемые генералом на 3 года. Они отвечали за исполнение распоряжений и приказов генерала. Провинциалы имели назначенных генералом адмониторов и 3 помощников, ассистентов, составлявших совет провинции. Раз в 3 года созывалась провинциальная конгрегация. Она обсуждала местные проблемы, решала важнейшие дела, выбирала делегатов на генеральную конгрегацию, высказывала свое мнение о потребностях провинции, о действиях совета ордена. Провинциалы руководили иезуитскими учреждениями на своей территории. Они имели полную власть над членами ордена в своей провинции. Ежемесячно провинциалы посылали генералу доклады о текущих и наиболее важных событиях. Они ежегодно готовили и направляли в Рим отчет о состоянии своей провинции. Вся переписка велась особым шифром, составлявшимся самим генералом ордена, который прекрасно знал, как четко и эффективно работают его провинциалы. Генерал назначал провинциалов и вице-провинциалов. Провинциалы назначали преподавателей, учителей для послушников и учеников, прокураторов, ведавших имущественные дела, духовных префектов, префектов учебных заведений и здоровья, научных префектов, проповедников, духовиков, консультантов, профессоров. Все назначения утверждаются генералом ордена, который сам назначает ректоров коллегии, настоятелей домов и обителей, исповедников и послушников. Ежегодно провинциалы направляли генералу самые полные списки всех иезуитов провинции с указанием характера, способностей, наклонностей, связи, ума, знаний каждого. Генерал хорошо знал, на ком останавливает свой выбор. Генерал посылал в провинции ревизоров или комиссаров уполномоченных, докладывавших ему о состоянии дел. В каждой провинции есть особый прокуратор, занимающийся имуществом и пожертвованиями. Ему подчиняются прокураторы иезуитских учреждений. Провинциальными прокураторами руководит главный прокуратор, подчиняющийся генералу. В провинциях много орденских служащих. Экзаменаторы, принимающие новичков в орден, учителя новичков, помощники настоятелей обителей, заведующие кухней, винным погребом, трапезой, помещениями и комнатами, заведующие храмами, предупреждающие о поступках и праздниках, застольные чтецы, санитарные префекты, заведующие библиотеками, причетники, больничные служители, привратники, заведующие одеждой, снабженцы, распределители, повара. Ректоры многочисленных коллегий общества назначались генералом ордена и подчинялись провинциалам. Уже при жизни Лойолы сеть учебных заведений ордена действовала во всех его провинциях. Из коллегий в общество Иисуса принимали юношей, отличившихся талантами и успехами в науках. Послушники или новиции делились на 3 группы. В светскую группу входили будущие учителя, чиновники, бухгалтеры. В духовную – будущие священники и миссионеры. В индифферентную – безразличную – юноши, чьи наклонности и таланты еще не были определены. Послушником ордена мог стать любой человек, если только он не был уже послушником в другом ордене в возрасте 15-18 лет. Послушники поднимались в 4 часа утра и ложились в 9 часов вечера. В течение 20 дней они находились в пробном доме, Домус Пробатионус, под присмотром попечителя и его помощника. Если желание вступить в орден оставалось твердым и претенденты удовлетворяли своим поведением руководителей пробного дома, то юноши переводились в действительные новиции и поступали на 2 года в новициат, где проходили испытания. Они отделялись от своей воли, семьи. Для всех были одинаковы правила повседневной жизни, одежда, пища, жилище. Они имели право пользоваться для личных потребностей своим собственным имуществом. Если новицей чувствовал себя неспособным продолжать испытания, то мог свободно остановить орденский новициат. Первый год новицы работали в больницах и выполняли самую черную и грязную работу – слушали лекции. Во второй год они занимались учебой, проводили духовные упражнения Лойолы, ходили к святым местам, просили милостыню, проповедовали. По средам и пятницам перед сном совершали самобичевание, умерщвляли плоть, обычно цепью, состоявшей из звеньев в форме лошадиной подковы длиной и шириной до 3 см. Каждое звено цепи имело зубцы на внутренней стороне. После двухлетнего новициата юноши давали обеты бедности, целомудрия и послушания, от которых их могли освободить иезуиты старших классов. Послушники становились учениками, усиленно занимавшимися научными занятиями уже при более строгой дисциплине. Учеников переводили в 3-й класс светских кандидатов и 4-й класс духовных кандидатов-коадьюторов. Из этих классов уже не было возврата в мир. В этих классах свои способности и знания. Светские кандидаты, коадьюторес сей кларес, не посвящались в духовный сан, не занимали важной должности в ордене. Они отвечали за содержание коллегий, обителей, миссий. Светскими коадьюторами могли стать союзники ордена, оказавшие ему важные услуги. Духовных кандидатов первые 2 года называли схоластиками, испытанными учениками. Они служили в коллегиях и миссиях помощниками, становились проповедниками, духовниками, ректорами, профессорами, элитой ордена. По достижении 30-летнего возраста духовные кандидаты в торжественной обстановке в присутствии высшего руководства произносили обеты и переходили в 5-й класс исповедников 3 обетов. Они несут сознательную службу на благо общества Иисуса, занимают важные должности, выполняют важные обязанности. Исповедники 4 обетов, высшая ступень иерархии ордена, называемые профессы, давали присягу на безусловное повиновение папе. Это люди, доказавшие свою безусловную преданность ордену и достойные посвящения в святая святых общества. Профессом мог стать только очень талантливый, умный, знающий, опытный и верный человек. Таким людям, которых даже в периоды высшего расцвета ордена было только несколько десятков, вручались важнейшие дела. Профессы становились провинциалами и ассистентами, знающими тайны ордена. К ним мог обратиться папа. Сами они обращались к папе с согласия генерала ордена. Собственно, членов 6 класса называли настоящими иезуитами. В их руках находилась судьба ордена. Профессы жили в особых обителях, и одной из их главных обязанностей была миссионерская деятельность. Они недолго находились в обителях. Профессы получали поручения и уходили его исполнять. В дальнюю страну, в отдаленнейшей части света, в европейскую страну для создания коллегий и борьбы с ересью, в духовники многих государей, папскими легатами с посольствами, в управляющие провинциями. Профессы преподавали, проповедовали, руководили. Они не могли занимать духовные должности только под угрозой смертного греха по повелению папы и по согласованию с генералом ордена. Они навсегда оставались иезуитами. Лойола не хотел лишиться выдающихся членов общества. Профессы были обязаны присутствовать на всех генеральных конгрегациях, обязательно высказывали свое мнение о изменениях, которые должны были произойти в ордене. Преемника генерала обычно выбирали из профессов. В генеральных собраниях, конгрегациях, участвовали совет ордена, провинциалы, исповедники, ректоры, настоятели, делегаты провинций. Это была верховная власть общества Иисуса. При выборах генерала избирателей запирали и держали на хлебе и воде. Каждый присягал выбирать по совести того, кто, по их мнению, наиболее способен исполнять высокие обязанности генерала. Если кто-то пытался интриговать, лишался права быть избранным. Выборы должны были совершаться абсолютным большинством голосов. Любой старейший иезуит являлся ревизором и контролером младших членов общества. Профессы были обязаны каждые полгода давать отчет совести. все иезуиты ежемесячно исповедовались и приобщались святых таинств. Все учреждения, обители, миссии иезуитов обладали правом убежества.